Выражение его грубо обтесанного лица было волевое и жестковатое. Оно, правда, несколько смягчилось юмористической складочкой в уголке губ. По виду председатель колхоза, как оно потом и оказалось. Было ему лет под 50, и был он здоров, как бык. Мне только не очень понравилось, что у него был чубчик, как у бедолаги покойничка фюрера. С некоторых пор я больше всего на свете не люблю такой прически, да еще усиков подобного типа, которых у этого человека, к счастью, не было. А то я мог бы совершить что-нибудь, например, запустил бы фотоаппаратом. Хозяин, тем более, что и поселок Ольшаны находится на территории колхоза. Рядом с ним стоял с портфелем в руке человек невысокого роста, также лет под 50, но совсем иного типа. Лицо широкое, изрезанное мелкой сеткой морщин, и на этом лице темные внимательные глазки, темная короткая стрижка, большие, словно у Будды, уши. От него на расстоянии в 15 саженей приятно несло перегаром, и, видимо, поэтому лицо его было добродушным. То, что называется веселый с похмелья. Был он коренастый, слегка сутулый и размахивал руками, не исключая той с портфелем больше всех. И еще один бросился мне в глаза. В стороне сидел на травке на косогоре, могучего сложения и не менее чем саженного роста. На широком лице черные крылатые брови, синие огромные глаза, орлиный нос, красивый широкий мужской рот. Лицо удивительно интеллигентное, хоть на профессорскую кафедру, но какое-то тревожное и диковатое, не такое, как у обычных людей. О том, что это не профессор, свидетельствовало только то, что был он одет бедно, в ситцевой, распахнутой на груди рубашке, черных хлопчатобумажных брюках, заправленных в старые яловые сапоги. Человек носил кепку козырьком назад. Позже я узнал, что это одна из его постоянных привычек, а не минутный каприз. И вокруг него крутилось десятка-два собак разного роста и масти, и преимущественно никакой породы. «Тут что ли подземелье?» — долетали голоса. «Здесь повсюду подземелье, как бы которое ни провалилось. Нет, строили на века. Лупи, хлопцы!» И тут я почувствовал, что что-то меняется. В группе усердствующих ревнителей приближались двое в окружении в атаге примерно 20 детей и подростков. Впереди шагал невысокий худой мужчина в очень аккуратном черном костюме и белой сорочке с черным галстуком. Лицо деревенского интеллигента простое и ничем не приметное, разве что шрамом, пересекавшим левую бровь. За стеклами очков умные и вдумчивые глаза, волосы заметно седые на висках. Второй был высокий и плечистый, и очень напоминал американского ковбоя из фильмов про Дикий Запад. Соломенные волосы, лицо продубленное солнцем и ветром до цвета темного золота, широкий и высокий лоб, нос прямой и недлинный, рот твердый, щеки приятно впалые. И все это освещали глаза такой глубокой синей, что становилось радостно на душе. «Стойте! Что это вы делаете?» — еще издали закричал ковбой. «Какое? По какому праву?» «А ты не будь у горячей воде купаным, змагар!» — сказал человек в синем костюме. «Надо, значит, надо!» «Вы не Чипр Сергеевич, хотя и председатель колхоза!» — сказал интеллигент. «А и вам не мешало бы все же подумать немного над тем, что делаете!» «А вы мне, Рыгор Иванович, товарищ Шаблыка, не во всех случаях указывайте, как мне этим колхозом руководить и что и как для его пользы делать!» «Безопасность противопожарная нужна?» — спросил тот с портфелем и наставительно поднял палец. «Нужна! Второй выход нужен? Нужен!» «Да чему здесь гореть?» — спросил кто-то. «Не скажите. И камень иногда горит, и ружье раз в год само стреляет». «Это памятник», — спокойно сказал Шаблыка. памятник культуры, памятник истории нашей. И потом, кто вас принуждал в нем загон для скота делать? Построили бы в стороне. На это затраты нужны, — сказал опортфеленный. Памятник под охраной, — объяснил Шаблыко. Какой памятник? Откуда видно, что памятник? Начал нервничать человек с портфелем. Вы не нервничаете, Тодор Игнатович, — сказал Шаблыко. Вы бухгалтер. Вы можете и не знать, что это вторая половина шестнадцатого столетия. Откуда видно? Доска была. Где она, доска? — спросил бухгалтер. Содрали доску. Взвился вдруг на крик ковбой. В бурьяне она валяется. А все ты, конторская крыса. Ты, гончаренок, ты, чернильная твоя душа. Ты на этот замок людей натравляешь. Как будто он главный твой враг. Успокойся, Михась. — сказал ему Шаблыко, но ковбой, по-видимому, совсем не умел себя сдерживать и уже снова озверел. — Жаловаться на вас будем. А тебе, гончаренок, я дам жару. Я тебе так приглажу своими кулаками, так из морды мяса на краю. Глазки гончаренка были бы страшными, если бы не были такими глупыми. — Я, между прочим, не только бухгалтер, я и член поселкового совета. А-а-а! Иронично протянул Шаблыко. «Ну, если член поселкового совета, тогда обязательно надо разрушать». «Да успокойтесь», — сказал председатель. «Вы его призовите к спокойствию, Ольшанской», — посоветовал председателю Шаблыко. «Ольшанский? Откуда Ольшанский? Из тех? Да быть не может. Последний с немцами удрал и умер. Ну и идиот я». Мало, что ли, Ольшанских? Один Гаврила в Полоцке. Говорю вам, постройте поодаль, — продолжал Шаблыко, — а иначе будем жаловаться. Ну и валяйте, — равнодушно сказал председатель. Вам же будет хуже. Ты, Веслюк! Оно вам думать надо, — сказал председатель, не обидевшись на Веслюка, потому что не понял. Я улыбнулся. Я хорошо знаю украинский язык и знаю, как иногда удобно обозвать другого таким образом. Типично белорусская хитрость. Специально употреблять вместо наших бранные слова из других славянских языков. И душу отвел, и обругал, а тот, кого обругал, ничего не кумекает. Веслюк по-украински осел. Да, настоящий веслюк, только веслюки делают такое. Зато гончаренок Тодор Игнатович, бухгалтер и член поселкового совета, почему-то оскорбился на явно неизвестное ему слово «веслюк». «А ну повтори, говорю тебе!» «Я тебе повторю!» — ковбой схватил гончаренка за грудки. «Высоцкий! Что глядишь на бандитское отродье?» И тут от толпы отделился высокий, исключительно сложенный мужчина лет сорока. Волосы темно-русые, светлые глаза прищурены, в движениях ленивая грация, однако чувствовалось, что может быть неожиданно подвижным. Нос прямой, рот неуловимо усмехается, в большой руке маленький кнутик. «Постарайтесь, Игнась Яковлевич», — сказал он сам себе, — «ну что в самом деле за безобразие происходит?» И легко, как котят, развел их. «Ну, нехорошо». «Ну, драка будет», — лениво уговаривал он. «Ну, милиция, ну, 15 суток, ну, небо в крупную клеточку, бухгалтер большого колхоза, член поселкового совета, и 15 суток негоже, учитель родного слова, и тротуар перед школой подметает. Неладно, экзамены скоро, ученики про Симона Скорыну слушать хотят, а вы...» Почему-то не поверил я его словам про Симона Скорину. Придуривается, издевается, подумал я, потому что была в нем этакая староселянская обходительность и воспитанность. Но было и что-то очень интеллигентное. «Игнась!» — горланил гончаренок. «Пусть! Дай дорваться!» «Да не пущу!» — лениво произнес Высоцкий. «Сука ты! Пусти!» «Отродье свинское, пусти, черт смаленный, дымный!» И тут Высоцкий, неизвестно почему, рассвирепел. «Ты за брата? Сколько ж, сколько можно ты, гаденыш, ты, выползень! Оттолкнув Змагара, он ухватил гончаренка, вырвал у того портфель, схватил за шею и за руку и молча начал крутить, так что стало страшно за жизнь воинственного бухгалтера. «Пусти! Пусти!» Настало время вмешаться и спасать всех от горячности. Я стал наводить аппарат, выбирать позицию. Кто-то зашипел, и постепенно скандал начал утихать. Последним отпустил бухгалтера Высоцкой. Вид у всех был озадаченный, у некоторых испуганный. Я даже не ожидал этого эффекта. «Вы кто такой?» — первым очухался Ольшанский. «А не все ли равно? Зачем вы это делаете?» «Будет хорошая иллюстрация на тему «Жизнь, ее правила и нормы в окрестностях Ольшан». Я щелкнул еще и стену с молодыми людьми на ней. «Эй, а это еще зачем?» — крикнул Ольшанский. «Я Антон Космич. Приехал исследовать Ольшанский замок и костел. Имею отношение к организации по охране памятников, между прочим, и этого вашего замка». Застал приятную картину разрушения и запечатлел. Для сведения современников и на память потомкам, благодарным потомкам. Дети возле шаблыки засмеялись, и этот смех вывел председателя из себя. «Выньте пленку». И не подумаю, он бросился ко мне с грацией и ловкостью бегемота. За ним гончаренок, Высоцкий, подошли из Магар с шаблыкой. «Вы бы, Нечипор Сергеевич, подумали, что это одно из украшений нашего края», — указал на замок Шаблыка. «Ты мне родину за мой счет не спасай», — отрезал председатель.